Глава 20. Скользнув по шахте вниз, спрыгнул на пол в виде тени и тут же перевоплотился. Стоящие неподалеку ящеры вытаращили и без того большие глаза и схватились за копья. «Успокойтесь», — раздался тихий, но властный голос старухи, опустившийся следом за мной. «Они нам не враги». Стражники подчинились, однако один из них недовольно защелкал пастью. «Нет, не ошиблась. Он опасен, но будущее многовариантно. Вам ли не знать?» И презрительно посмотрела на воинов, отчего те потупили взор. «Мироздание дало силы, а как их применить, решит он сам. А пока мы должны ему помочь и указать верный путь». Рептилоиды кивнули и, развернувшись, двинулись к темницам. Мы последовали за ними. «Почему они вас понимают, а нас нет? Ведь говорим на одном языке?» — поинтересовался у шаманки. «Нет, не на одном. Ты говоришь на языке центрального мира, а я сразу на всех, поэтому меня одинаково понимаешь и ты, и они». «Интересно», — пробормотал я. «Если захочешь, то научишься. Главное – стремление». Отвечать не стал. Все понятно и без слов. К тому времени мы спустились к камерам, и когда я прошел мимо тюремщиков, те чуть не вскочили на месте, перехватили копья и шагнули навстречу. «Нет», – старуха выставила раскрытую ладонь. «Вы упустили парня и надеетесь сейчас с ним справиться? Сегодня не прольется кровь». «Как пафосно», — хмыкнул я, но промолчал. Наша команда недоуменно уставилась на вошедшую процессию. На лице Инги появилась довольная улыбка. Видимо, гордится, что смогла воспитать такого ученика. «Отпустите их», — приказала шаманка, взмахнув в сторону темницы рукой. Стража подчинилась, и через секунду решетчатые двери заскрипели, выпуская моих товарищей. «Ник», — Инги подошла к нам первая, — «все нормально?» «Лучше не бывает», — снисходительно ответила за меня старуха и пошла обратно. «Идемте, не набивайте себе цену и не заставляйте ждать». Я только пожал плечами, хмыкнул и кивнул своим, двигаясь за женщиной. Остальные последовали моему примеру. Мы выбрались из пирамиды на ту площадь, где впервые познакомились с шаманкой. Она остановилась посередине и вскинула руки с растопыренными сухими пальцами и что-то быстро зашептала. Приблизились к ней в сопровождении четверых ящеров. Горожане, что сновали тут и там, настороженно расступились и обходили нас на почтительном расстоянии. Некоторые остановились и с любопытством наблюдали за предоставленным зрелищем. Внезапно под ногами дрогнула плита, и мы начали медленно подниматься к темному потолку. «Ты уверен, что нас ведут не на бойню?» – прошептал у самого уха Ал, как всегда, от него сквозил скепсис и недоверие. Но его можно понять. Я волновался не меньше, а может и больше, ведь все двинулись за мной. А значит, если что случится, то и виноват буду я. «Все в порядке», — так же тихо ответил ему. «Мы поговорили и разошлись миром». «А почему нельзя было сделать это изначально?» — не успокоился тот. «Зачем представление с тюрьмой?» Тут он был прав. Зачем шаманка устроила спектакль? Заскучала? Что-то слишком часто попадаются скучающие маги. Или причина в другом? Пообщаться на эту тему не успели, уж слишком старуха спешила, видимо, тоже неспроста. И скоро узнаем, что именно она задумала. Шаманка неподвижно стояла в центре парящей плиты, пока та не поднялась выше пирамиды, вырубленной в скале. И тогда мы увидели, что у самого пика расположен широкий туннель, освещенный теми же тусклыми сферами. Так, а вот это мне не особо нравится. В груди появилось щемящее чувство опасности, а на макушке зашевелились волосы. Я вопросительно посмотрел на Джиана. Он-то должен понимать, что происходит. Достаточно только забраться в голову к старухе. Но тот, непонимающе, пожал плечами, всем своим видом дав понять, что сам не понимает, что происходит. Плохо дело. Очень плохо. И вот плита приткнулась к небольшой площадке, что расположилась прямо над пирамидой. Шаманка опустила руки и повернулась к нам. В глазах вспыхнули недобрые искорки. «Идемте», — приказным тоном произнесла та. «Нас ждут». «Нас ждут? Кто и зачем?» «Так, подожди». Я хотел нагнать ее, но дорогу преградили ящеры. «Да что тут происходит?» «Вы просили, чтобы я показала, куда пошел ваш друг. Так идемте», — недовольно сказала женщина, даже не посмотрев в нашу сторону. «В отличие от вас, мальчишка казался смелее». «Да она издевается», — воскликнул Ал, и в ту же секунду взвился в воздух и закружился, словно юла. «Не смей грубить», — раздался позади злобный голос старухи, и когда я отвел взгляд от крутящегося призрака, увидел, что та вытянула руку и шевелит всего двумя пальцами. «Отпусти его!» — резко выкрикнула Ди и шагнула навстречу женщине. На удивление та послушалась и заинтересованно уставилась на девушку. «Неужели?» — прошептала шаманка. «Я вижу потенциал самого Ирсаала. Ты была его ученицей». Она не спрашивала, а констатировала факты. «Может быть, я перепутала?» — покосилась в мою сторону. «И опасным является другой?» Я не ответил, а встал между ней и Диларией, закрыв подругу спиной. «Хватит своих фокусов», — твердо произнес, глядя прямо в большие выпученные глаза. «Веди нас. Ты знаешь, кто мы и что нам нужно, поэтому разойдемся мирно». «Я-то знаю, кто вы», — усмехнулась та. «А ты?» После чего вздохнула и как-то скукожилась, враз превратившись в уставшую женщину в годах. «Следуйте дальше и не беспокойтесь. Я держу свое слово». Слишком часто это слышал и как-то мало верится. Наш путь по прямому туннелю составил минут 5 или чуть больше. Потом он резко обрывался. Мы оказались в тупике. Гладкая плита все с теми же рисунками преградила дорогу. Однако стоило приглядеться, как по спине пробежали мурашки. На камне были высечены всевозможные монстры и мертвые бойцы, лежащие под их лапами. «Черт возьми, да нас ведут на какую-то арену!» В голову пришла внезапная догадка, и я шагнул к шаманке, которая гладила плиту. Но не успел сказать ни слова, как стена дрогнула и поползла вправо, открывая темный проход. На расстоянии 10 метров ничего нельзя было рассмотреть, но благодаря магическому глазу увидел, что туннель разветвляется на 2 пути. «Вам туда», — произнесла старуха. «Серьезно?» — усмехнулся Ал. «Да это же ловушка, Ник, неужто не видишь?» «Вижу», — тихо отозвался я, пристально посмотрев на женщину. Та вздохнула, покачала головой и ответила точно таким же взглядом. «Ваш друг направился именно туда», — начала монолог. «Давным-давно этот город был построен лишь одним человеком, и звали его Лесоман. Для чего это сделано, мы не знаем, можем лишь догадываться. И только через несколько столетий сюда пришел мой народ», — кивнула на рептилоидов. «Ваш?» — переспросил я. «Да, как бы странно это ни звучало, но я одна из них. Не буду вдаваться в подробности, вы не поймете, да оно и не нужно», — прикрыла глаза, а потом с интересом посмотрела на меня. «В твоей голове много вопросов, понимаю. Но на все ты никогда не получишь ответы. Умей жить с тем, что есть». «Это-то здесь при чем?» «Вскоре поймешь. Тебе придется смириться с делами мироздания». «Давайте ближе к делу», – вмешалась в разговор Инги, за что получила укорительный взгляд старухи. «Умей слушать и услышишь», – продолжила та. «Мальчишка направился в туннель. А что было дальше, никто из нас не знает. Нам строго запрещено пробираться внутрь. Дозволено лишь тем, кто ищет ушедшего мага». «А вам не интересно, что с ним произошло?» – уточнил я. «Все-таки Лисаман был одним из сильнейших магов в Центральном мире». «И не только здесь. А он успел побывать во многих мирах и оставить свой след. По ним-то вы и идете. Наш путь не столь тернист, ибо мы знаем, что великая сила до добра не доводит. Но вы ведь не этого жаждете, а желаете спасти друга. Потому...» — вновь указала рукой на темный туннель. — «В путь!» «Не-не-не!» — снова запротестовал Ал. «Да посмотрите, это же развод чистой воды! Нас сейчас скормят какой-нибудь твари!» «Если бы хотели вас убить, то сделали бы это давно», – проворчала старуха. «Как смогли заметить, мы живем уединенно и не особо доверяем пришлым. Поэтому и приказала запереть вас. Надо было обо всем поразмыслить, решить, опасны вы или нет. К тому же», – вновь взглянула на меня, – «ты именно такой. Помни, что видел. Видения приходят не просто так». Я только кивнул и первым шагнул в темноту. Да, вполне возможно, что Ал прав и нас добровольно завели в ловушку. Но какой выбор? Если Ка проходил тут, значит и нам придется. «Ты гребаный псих!» – ругался призрак, пока мы неспешно продвигались по туннелю. Стоило зайти, как за спиной послышался гул, и плита захлопнулась с громогласным ударом. Ал тут же бросился к ней, попытался даже пройти насквозь, но, ко всеобщему удивлению, ничего не вышло. То же самое и со стенами. Никто из духов не смог просочиться сквозь них, а значит, вокруг царит сильная магия. Что, в принципе, и так ощущалось. Легкое покалывание, словно от статического электричества, пробегало по всему телу. «Головой хоть думал, прежде чем затащить нас сюда?» – продолжал Ал. «А что оставалось делать?» – спокойно спросил у него. «Какие варианты, если Ка пошел сюда?» «Да тебе лапши на уши навешали, а ты повелся!» Призрак настолько разошелся, что начал жестикулировать. «Ал, угомонись!» шикнула на него сестра. «Мы должны верить Нику». Благодарно посмотрел на нее, и в ту же секунду перед взором предстал окровавленный труп девушки, и от этого зрелища меня передернуло. «В чем дело?» – обеспокоенно спросила Ди. «Все нормально», – покачал головой. «Просто неприятные воспоминания». «Вот именно!» – Ал чуть ли не взорвался от негодования. «Шаманка тебя загипнотизировала, обвела вокруг пальца, а ты затащил нас всех!» «Да умолкни уже!» – не выдержала Инги. «Кстати, Ник, что за видение упомянула старуха?» «Она толком ничего не сказала», – ответил я. «Просто неприятные картины, пепелища и мертвых людей. А потом сообщила, что будущее многовариантно». «То есть она показала один из вариантов твоей жизни?» «Без понятия», – пожал плечами. «Она мутно изъяснялась и говорила загадками. Я толком ничего не понял. Но зрелище было не из приятных». «Там были мы?» – на этот раз поинтересовалась Ди. «Да», – после секундного молчания кивнул я. Девушка жалостливо посмотрела на меня и взяла за руку, и вот тогда ее братец не выдержал. «Твою мать, Ди!» — воскликнул он, вскинув руки. — «Да очнись уже, от него одни проблемы. Первая девка погибла по его вине, а вторую просто трах...» Не успел призрак закончить фразу, как большой черный кулак врезался ему в грудь и отшвырнул в сторону. «Умолкни, в конце-то концов!» — злобно прошипела Инги, угрожающе приближаясь. «Не смей вспоминать Леслу, тебя там не было». «Ник оказался при смерти, но все равно пытался сражаться, в отличие от тебя», — схватила призрака и подняла перед собой. «У него есть яйца, так что умолкни». Я стоял, не зная, что и делать. В горле застряли матерные выражения, которые хотелось вывалить на этого недоумка. Однако Инги меня опередила и сделала весьма эффектно. Наверное, если бы Ал не был призраком, то удар переломал бы ему все кости. Дилария и Джан также стояли, вытаращившись на эту парочку, но подумали, что лучше остаться не при делах. Верное решение, так как Инги может легко разозлиться. «А что?» – казалось, Ал не собирается сдаваться. «Где мы теперь? В темном лабиринте? И даже не знаем, куда идти? А кто здесь еще может обитать? Видела рисунки на плите?» «Все я видела», – огрызнулась та. «Но у нас нет выбора». «Выбор есть всегда. Мы могли вырваться все вместе и разобраться с этой старухой по-другому». «Тебе мало было того, что она сделала с тобой?» – наконец заговорил я. «Шаманка очень сильна. Возможно, даже Инги не сможет ее одолеть. За нас вообще молчу». «И это тот, у кого есть яйца?» – усмехнулся Ал, все еще болтая ногами в воздухе. «Быстро же ты сдался!» «Ал, пожалуйста, прекрати!» – голос Уди дрожал, но она старалась говорить спокойно. «Почему ты постоянно мешаешь устроить личную жизнь?» Тот не стал отвечать. Пару секунд смотрел на сестру, а потом опустил взгляд. «Я боюсь, Ди», – пробормотал тот. «Боюсь, что ты уйдешь и оставишь меня одного. А мне совершенно не хочется снова отправляться во тьму, из которой ты достала». И тут мы увидели того парня, которым являлся призрак несколько лет назад. Инги опустила его на землю и отступила. Никто не знал, что надо сказать и надо ли вообще. «Давайте мы найдем отсюда выход», – первым нарушил молчание Джан и улыбнулся. Вид веселого гопника всех позабавил. «А остальные вопросы решим потом». Когда оказались у развилки, то решили не расходиться. Кто где потом окажется, неизвестно, а нам необходимо держаться вместе. При этом Инги игриво посмотрела на меня и кивнула на левый проход. Я же, сжав руку Диларии, с усмешкой покачал головой и двинулся направо. Никто не заметил нашей небольшой игры, зато дал понять, что последовал совету и нашел девушку. Но, кажется, Ди все-таки уловила наши кивки, но не придала значения. Наоборот, прислонилась ко мне, будто благодарила. И мило, и странно. Обычно думал, что девушки довольно ревнивые существа. Может быть, и Дилария такая же, просто она здраво мыслит, в отличие от той же Дараи, которой достаточно дать легкий повод, как она вспыхнет огненным монстром. Думая об этом, заметил, как с усмешкой на меня покосился Джан. Вот падла, подглядывает за мыслями. Хотя, пускай, дух успел себя зарекомендовать и не раз доказывал, что умеет хранить секреты. Приятное размышление прервал шорох. Впереди, совсем недалеко, на пол осыпались камни. Недобрый знак. Мы остановились и затаили дыхание. Однако больше ничто не нарушало тишину. Как бы ни всматривался в темноту туннеля, ничего не мог разглядеть. «Ник?» Тихо позвала Инги. «Никого не видно», – прошептал в ответ. «А вот и пришли», – встрял со своим пессимизмом Ал. И тут вдали послышались удары, которые приближались, а через секунду я увидел, как далеко в туннеле из стен, потолка и пола вырываются каменные пики и бегут к нам навстречу, словно волна. «Нужна защита!» выкрикнул я и вскинул руку, создав щит из черной дымки. Он окружил нашу команду лишь наполовину. Позади то же самое проделала Инги, и ее ярко-синяя полусфера слилась с моей. В тот же миг по нам со всех сторон ударили пики, продавливая щиты, но не пробивая. Камень крошился и осыпался под ноги, а удары не затихали, будто невидимый управляющий этой волной нажал кнопку «Стоп» именно на том месте, где расположились мы. Сдерживать натиск становилось все сложнее. Пики ожесточенно стучали по щитам, пытаясь пробиться, но каждый раз падали мелкой щебенкой. «Ник, хватайся!» Сквозь шум молотящих камней услышал крик Инги. Она тянула руку, и я без раздумий ухватился. Не знаю, что именно произошло, возможно, ее заклинание или просто наши силы слились, но мы всем скопом покатились вперед, словно в здоровом мячике. Да, наших друзей крутило вверх-вниз, но это позволило убраться с опасного участка и продвинуться вперед. И стоило нам откатиться, как волна каменных пик продолжила свой путь дальше к выходу из туннеля. Мы же упали на холодный пол, убрав щиты. В груди бешено стучало сердце. Руки тряслись от напряжения, а тело ломило так, будто эти удары не прошли мимо, а пересчитали мне все косточки. «Справились, хвала богам!» – выдохнула Инги и поднялась на ноги. «Думаю, больше такого не повторится. Подобные заклинания одноразовые». «Но это не значит, что впереди чисто». Ал встал следом. «Кажется, я оказался прав». «Мы все знали, куда идем», — ответила ему сестра. «Но пока держимся вместе, не пропадем». С этими словами взяла меня за руку, и я готов был поклясться, что слышу, как призрак проскрежетал зубами от злости.